Глава 67. Императрица. Тантайцзинь открыл глаза. Запрокинутое перед ним лицо девушки казалось нереальным в бликах догорающей свечи. Плотно сомкнутые шелковистые ресницы отбрасывали трепетные тени на нежно-розовые щеки. Странно, альбиция еще не зацвела, но воздух в покоях благоухал ее сладким ароматом. Тантайцзинь вздрогнул, словно испил яда. Что с ним? Он оттолкнул Сусу, и она, удивленно распахнув глаза, обиженно потерла ушибленное плечо. Его величество замер с непередаваемым выражением лица. Он понял, что выдал себя, и теперь ни отрицать, ни оспорить случившееся уже не сможет. Юноша, бесчувственный от рождения, просто не знал, что означает это странное и волнительное чувство, что охватило его душу и вмиг сделало его уязвимым, как хрупкое стекло. Стараясь скрыть возникшую неловкость, он дрогнувшим голосом проговорил: «Ты пытаешься соблазнить нас?» Это было слишком. Сусу никогда раньше не встречала человека, так виртуозно переворачивающего все вверх дном. «А разве не наоборот?» — усмехнулась она. Тантайцзинь опустил глаза и невольно коснулся губ пальцами. Должно быть, он все еще чувствовал след поцелуя на своих устах и поэтому быстро отдернул руку и намеренно грубым голосом проговорил: «Твои уловки бесполезны, ты нам безразлична, уходи. Мы больше не позволим тебе видеться с бабушкой и саму тебя не отпустим до самой смерти». Сусу выслушала его с невозмутимым видом, а потом развернулась и пошла к своей кушетке. «Если не понравилось, развлекайся сам с собой». Она все еще жила в императорской опочивальне. Для сна ей отвели атаманку рядом с императорским ложем. Тантайцзинь не знал, каких еще выходок ожидать от третьей госпожи, и решил лично за ней приглядывать, оставив в своих покоях. «Стой!» – спохватился он. «Ты куда?» «Поскольку мои уловки бесполезны, я не буду больше тратить на тебя время. Лучше посплю». Сусу легла на кушетку и закрыла глаза. Но вскоре послышались легкие шаги, и кто-то уселся у нее в ногах. Гоу Ю сообщил: «Это Тантайцзинь. Он смотрит на тебя». Сусу почувствовала на себе этот взгляд, липкий, словно паутина, и ей стало очень неуютно. Он придвинулся ближе и низко склонился над ней. Молчание затянулось. Первой не выдержала Сусу. Открыв глаза, она строго спросила: «Что ты делаешь?» Молодой человек в черном сюань-и сидел на самом краю ее кушетки, нахохлившийся, как ворон на ветке. Его взгляд смутил ее. В неярком свете масляных ламп лицо Тантайцзиня казалось необыкновенно нежным, а губы особенно темными по сравнению с бледной кожей. Нелегко, наверное, мужчине быть настолько красивым. Нелегко, наверное, мужчине быть таким красивым. Он, наконец, заговорил, осторожно подбирая слова. «Мы признаем, твои уловки не прошли даром. Мы ненавидим тебя не так сильно». Сусу, опершись на локоть, приподнялась и внимательно посмотрела ему в глаза. Тантайцзинь, явно волнуясь, наконец задал свой главный вопрос. «Скажи нам, чего именно ты хочешь?» Он смотрел на нее со страхом и вожделением скупого торговца, увидевшего в чужих руках то, чего он желает больше всего на свете, но смертельно боится упустить. Он опасался последствий, но не мог справиться с желанием. Его тянуло к Сусу с непреодолимой силой. Ей хотелось честно ответить: «Я хочу твою жизнь», но так говорить не следовало. Молодой мужчина перед ней вряд ли бы понял, что она имеет в виду. При этом его воображение дорисовало бы массу жутких подробностей, несмотря уж на то, что он сразу бы решил, что она желает его смерти. И хотя сейчас он смотрел на нее с явным вожделением, его порочная природа не помешает ему придушить ее, если что-то пойдет не так. Поэтому Сусу, приняв важный вид, уверенно заявила: «Я хочу быть императрицей». Многие женщины об этом мечтают, даже Ебиншан. В подобное он точно поверит. И, конечно же, Тантайцзинь с нескрываемым сарказмом переспросил. «Императрицей?» Он был похож на кота, который обжег лапу, пытаясь стянуть рыбу из стоящей на огне сковороды. И Цзинь Лань Ань, и нянюшка Ли объясняли ему, каким влиянием при дворе обладает императрица. В любом государстве именно от супруги государя зависит стабильность династии. Она способствует укреплению власти, владеет душой народа, налаживает дипломатические связи. Она играет чрезвычайно важную в государстве роль. Сам Тантайцзинь бесстрастен по натуре, и полагаться на жен и наложниц для того, чтобы удерживать власть, ему не было никакой необходимости. К тому же, если он мечтает завоевать всю Поднебесную, ему меньше всего следует брать императрицу из побежденного государства. К северу от Ся находится страна с зелеными лугами и полноводными реками, чьи жители весьма талантливы в колдовских ритуалах. Возможно, именно там он сможет найти себе жену с духовными корнями, чтобы с ее помощью пройти через врата бессмертных, когда они откроются. Каждый, кто побывал в наваждении бессмертного дракона Цзяо, вынес оттуда свои личные неизгладимые впечатления. Тантайцзиня поразила беспредельная, бессмертная сила Цзяо Минье. Он был словно меч, рассекающий горы, длань, скрывающая луну с небосвода. Дракон владел сокровищем речного народа, реликвией чистой воды, священным буддийским артефактом. И все неисчислимые богатства этого мира могли принадлежать ему. Но, к сожалению, Минье оказался слабаком. Если бы у Тантайцзиня была такая мощь, ему бы было наплевать на Сандзю и Тяньхуань вместе взятых. Как любовь к кому-то может сравниться с абсолютной властью? И эта дерзкая девчонка, сидящая на кушетке в его спальне, смеет просить о таком? Он не сумасшедший, никогда на это не согласится. 14 лет упорных устремлений – вот цена, которую он заплатил за то, что сейчас имеет. И он должен отдать это генеральской дочке, которая столько раз унижала и обманывала его. При этом он все еще не захватил северную сторону, не обрел волшебства бессмертия и не нашел способа пройти во врата небожителей. Но быть с этой девушкой, стать мужем и женой, вместе состариться и вместе умереть? В глубине души мысли об этом согрели его, но также он понимал, что непредсказуемая, страстная и вольнолюбивая третья госпожа в любой момент может вонзить кинжал в его сердце. Сусу не знала, о чем он думает, но выглядел он таким растерянным и раздосадованным, словно она и впрямь попросила у него его жизнь. После нескольких минут яростной внутренней борьбы он дал ответ. «Нет, ты не можешь быть императрицей, но мы пожалуем тебе другие титулы». Сусу вытянула из-под одеяла ножку и пнула его от всей души. «Пошел вон! Чертова бабушка будет твоей императрицей!» Тантайцзинь не успел вернуться и потер ушибленное плечо. «Есю! Чего кричишь? Я тебя прекрасно слышу. Если тебе так нравится раздавать титулы, набери себе наложниц. Можешь хоть завтра огласить императорский список и устроить смотрины. Заведи себе гарем. А я совсем забыла, у тебя же уже есть супруга». Девушка посмотрела на него с брезгливостью. «Думаю, это как раз то, что тебе нравится. Иди. Ублажай жену, а мне дай поспать». Тантайцзинь побледнел и процедил сквозь зубы. «Ты всего-то дочь опального придворного». Девушка фыркнула и, подняв ногу, уперлась своей маленькой розовой ступней прямо ему в щеку. «Да уж поблагородней тебя». Он перехватил ее ножку и сжал в своей руке, строго проговорив. «Сио, не путай добро со злом». Сусу, сверкнув глазами, сложила пальцы в заклинании, и желтый талисман, который она нарисовала несколько дней назад, выплыл из рукава ее платья. В воздухе что-то вспыхнуло, и воротник Сюань-И императора задымился, а девушка отвернулась к стене, всем своим видом показывая, что больше общаться с ним не намерена. С приходом весны дворец ожил. Выйдя поутру в сад, Тантайцзинь увидел служанок, собиравших с деревьев абрикосовый цвет. Палками из красной сосны они сбивали цветы, а после собирали их в большие корзины. Евнух Вэйси выступил вперед и доложил: «Ваше Величество, с приходом весны весь наш народ в ожидании священного праздника, во время которого вы вознесете молитвы небу и благословите нашу страну благоприятной для урожая погодой и мирным существованием. Последние несколько дней ваша супруга, принцесса Джоу Хуа, занимается приготовлением, собирает самые красивые цветки абрикоса и отправляет их гадателям». Абрикосовый цвет упал прямо в ладонь императора, и он фыркнул. «Вознести молитвы небу?» Вэйси не уловил сарказма, но тут из-за цветущего дерева вышла стройная красавица. Она смотрела на Тантайцзиня сияющими глазами, и ее красивое лицо озаряла радостная улыбка. «Ваше Величество, вернулись!» Это была императорская супруга. Тантайцзинь тут же сменил язвительность на благодушие и ласково спросил: «Как поживает Биншан?» Та поклонилась со сложенными руками и молвила: «Здоровье мое в полном порядке. Прошу прощения у Вашего Величества, что позволила себе самовольно начать подготовку к праздненству. Великому монарху некогда беспокоиться о таких мелочах, а воля народа будет исполнена». Это ощущение Тантайцзинь почти забыл. Пожалуй, только Цзинь Лань Ань заботилась о нем и его интересах подобным образом. Он мягко ответил: «Как мы можем винить тебя?» Биншан застенчиво заулыбалась. Похорошевшая после выздоровления, посреди белых цветущих деревьев она выглядела особенно прелестно. Даже лишенный мужского естества евнух Вэйси почувствовал трепет в груди. Девушка осторожно взглянула в глаза императору в надежде увидеть в них влюбленность, но там была лишь благосклонность. Не полное равнодушие, но и не любовь. Но почему? Почему на него не действуют чары ее красоты? Нет же, вряд ли совсем не действует. С ней он обращается лучше, чем с другими. Даже ядовитый и высокомерный пан Джи сдался перед ее очарованием, когда она жила в гареме принца. Краснел и бледнел, как девица, но Тантайцзинь слишком спокоен. Она обдумала его слова еще раз и решила, что просто темперамент у его величества слишком сдержанный. Принц Сюаня тоже был с ней нежен и мягок, как речная вода. Биншан решила не надоедать его величеству и удалилась вместе со служанками. С ее уходом Тантайцзинь перестал улыбаться, смял в руках нежно-розовые цветы и бросил их себе под ноги. Вэйси подобострастно поинтересовался, где его величество изволит сегодня ужинать. Этот вопрос занимал не только его. В конце концов, молодой монарх должен утешить сердце своей законной супруги, ожидающей его возвращения во дворце. Тантайцзинь открыл рот, чтобы ответить, но вдруг замер и, помрачнев лицом, глубоко задышал от едва сдерживаемого гнева. Евнух проследил за его взглядом и увидел девушку в розовом, сидящую на траве с миской и ложкой в руках. Она кормила какого-то парня в желтой одежде. Тот послушно открывал рот и с аппетитом уплетал то, чем его угощали. Молодой человек был довольно симпатичным, с мужественным квадратным подбородком и простодушным взглядом. Его величество, задыхаясь от ярости, подспешил к жизнерадостной парочке. Сусу заметила его только когда он оказался совсем рядом. Парень в желтом нетерпеливо замычал, показывая, что хочет еще, и она, не глядя, отправила ему в рот очередную ложку каши. Юноша замычал от счастья, девушка зачерпнула еще, но была крепко схвачена за руку его величеством. Теряясь от бешенства, молодой император наклонился к ней и прошипел: «Что ты делаешь?» Сусу смотрела на него с недоумением. Не дав ей ответить, Тантайцзинь, позеленев от ревности, рявкнул: «Нянь Баюй!» Тот возник из ниоткуда и преданно уставился на его величество. «Для церемонии благословения нужны красные фонарики. Мы видим, что у этого бродяжки красивая кожа. повелеваем сделать из нее несколько фонариков, и испепеляющим взглядом посмотрел на юношу, сидящего на траве. Вэйси, слушая перепалку, понял, что молодой государь шутить не намерен. А нянь Баюй невозмутимо поклонился. «Слушаюсь и повинуюсь». Но Сусу преградила ему путь и возмутилась. «Стой! Что ты творишь?» Тантайцзинь упрямо сжал тонкие губы. Сусу кивнула на упавшего ниц испуганного парня в желтом и спросила императора. «Ты в самом деле хочешь его убить?» Тот промолчал в ответ, но, судя по его взгляду, явно не знал, кого только что обрек на смерть. Девушка согласилась. «Что ж, убивай. Но вообще-то это твой тигр». Тантайцзинь в изумлении повернулся к человеку в желтом. Гнев его испарился. Перепуганный подхалим подобострастно заулыбался хозяину, и если бы у него был хвост, наверное, замотал бы им. Он всего-то хотел попросить заговоренной воды с сожженным талисманом, чтобы избавиться от грязи в душе. За что же его наказывать? Он и так чуть не сгорел заживо в священном огне, пытаясь создать собственную пилюлю бессмертия. Он так старался, зачем же хозяин хочет содрать с него шкуру?